День третий. 17 сентября 2054 года. Пятница. Утро напомнило о себе дребезжанием механического будильника, холодным воздухом из распахнутого окна и голодным урчанием в животе. Вчера Егор даже не вспомнил об ужине. Дополз до постели и рухнул, как бревно. Впечатления первого рабочего дня высосали его до донышка. Он вскочил, сделал несколько махов руками, разгоняя застоявшуюся в жилах кровь, наскоро застелил койку и, весело насвистывая, направился в душ. Вода, правда, только холодная, подавалась без перебоев даже на верхние этажи. В шайбе, главном холле корпуса А, названном так за круглую форму, студенты толпились у буфетов, торопясь добрать за оставшиеся до занятия минуты недостающие калории. Егор взял бутерброд с копченой колбасой, яблочный пирожок, кофе со сливками и отправился искать столик. Торопиться было некуда. Завлап Яков Израилевич в порядке поощрения за вчерашние подвиги великодушно разрешил явиться к обеденному перерыву. Так что в планах на утро значилось посещение библиотеки и поход на рынок. Предстояла новая вылазка. Хороший нож может понадобиться. Фомич прав. На штык не стоило полагаться, иначе как по крайней нужде. В библиотеку тоже имело смысл заглянуть. Увидеть зеленокожую Лину. Проверить, не почудился ли ему намек на интерес к его персоне. К тому же она обитательница леса и, как источник информации, представляет немалый интерес. Ну и вживаться в новую обстановку куда приятнее с таким очаровательным гидом. Егор нашел новую знакомую в первом же библиотечном зале и с удовлетворением отметил, как радостно вспыхнули изумрудные глаза. Отпроситься на часок-другой оказалось несложно. Старшая библиотекарша, типичная моль бледная, в невзрачном платьишке, с жиденькими волосами, собранными на затылке в пучок, поначалу возражала. Но сдалась, стоило Егор отпустить комплимент ее пальцем, действительно тонким, изящным, как у профессиональной скрипачки, хоть и несколько суховатым. «Наша мымра на тебя запала», — сообщила Лина, когда они спускались по лестнице с пятого этажа. «Ты не смотри, что она такая невзрачненькая. Темперамент у нее ого-го!» Егор покосился на спутницу. В солнечном свете зеленоватый оттенок кожи был еще заметнее. Давишний браслет по-прежнему украшал запястье. «Рекомендуешь?» «Еще чего!» — фыркнула девушка. «Перебьется. Расскажи лучше о себе». «Нечего особо рассказывать. Закончил бакалавриат в Новосибирске. Решил продолжить образование здесь. А ты родилась в лесу или тоже понаехавшая?» «Успел подцепить словечко?» — усмехнулась Лина. — Лучше не употребляй. Могут не так понять. Понаехавшие — это те, кто устроился в универе, на ВДНХ или речвокзале, и боится выйти в лес по-настоящему. — А ты, значит, не боишься? — Просто повезло. У нас была компания из 9 человек, те, кто добрался до Серебряного Бора. Двое умерли от ЛА, один осел на ВДНХ, а еще трое не выдержали, сбежали за МКАД. А у меня, Лиски и еще одного парня, оказался иммунитет. «Лиска — это что, прозвище?» «Нет, имя. Сокращение от Василисы. А я Алина. Мы с первого класса дружили. Нас так и звали. Лина и Лиска». «А здесь давно?» «Скоро 3 года». «Почему перебралась в лес? Не секрет?» «А что я там снаружи забыла? Нет, жить-то можно, с голоду не умрешь. Но ведь серость, тоска беспросветная, застой во всем. Только и разговоры, кризисы, экология, мигранты, террористы, войны повсюду». Егор кивнул. После «Зеленого прилива» цивилизация сильно откатилась назад. Одномоментная гибель 6 крупнейших мегаполисов планеты и последовавшие за этим катастрофы в Китае и Японии спровоцировали невиданных масштабов кризис – финансовый, экономический, политический. Ситуация стала кое-как выправляться только в последние годы, но до прежнего уровня было еще далеко. В такой обстановке молодежь в поисках чего-то нового – сулящего выход из всеобщего тупика, нередко обращала взоры к московскому лесу. Немногим соискателям удавалось пересечь МКАД, но и для тех, кто, вопреки приступам лесной аллергии, добирался до спасительных островков речвокзала ВДНХ и универа, испытания только начинались. Многие, не выдержав жизни в заточении, решались на заведомо безнадежный побег и гибли, подобно спутникам Лины, от анафилактического шока. Настоящую свободу обретали единицы. Те, кто, подобно Егору и его собеседнице, обладали иммунитетом к лесной аллергии. «И где теперь твои друзья?» «Мы с Лиской подались в Золотые леса. Только и осталась, она не ужилась. Сбежала через пару месяцев. Я о ней уже года полтора ничего не слышала. А тот третий. Семен-то. С ним все плохо. Пошел в бандиты. Есть тут у нас такие. Грабят барахольщиков, нападают на челноков, которые возят лесные снадобья и лекарства. Знаешь, сколько они стоят снаружи? Вот бандиты и надеются хапнуть побольше, да свалить за МКАД. Но это редко у кого выходит. Либо зарабатывают зов леса и никуда уже уехать не могут, либо нарываются и гибнут. Семену тоже не повезло. С караваном, на который они напали, шли двое сетунцев. Ну и сам понимаешь». Егор не понимал ровным счетом ничего. Он хотел расспросить о неведомых сетунцах, с которыми, похоже, шутки плохи, но передумал. Потом. Пусть пока себе подкровенничает. «А в универе ты давно?» «С августа. Устроилась перед началом семестра. Я ведь тоже поступала, но не повезло. Завалила экзамены. Меня звали в рейдеры, иммунитет же. Но я отказалась. Хочу работать здесь, в ГЗ. А в лесу? Чего я там не видела?» «А те, у кого иммунитет слабый, они так и сидят в четырех стенах? Неужели нет каких-нибудь средств? Мне на речвокзале предлагали пилюли». Лина испытующе посмотрела на собеседника. «Что, были симптомы? Насморк, глаза слезятся, зуд, сыпь. Ты же вчера выходил, они обычно сразу появляются». «Вроде нет, но...» «Постой». Егор чуть не споткнулся. «Откуда ты знаешь, что я был снаружи?» Девушка рассмеялась серебристым, русалочным смехом. Двое студентов, поднимавшихся навстречу, вздрогнули и завороженно уставились на нее. «Какая все же красавица! Они что, все в лесу становятся такими? Тогда понятно, почему народ сюда рвется». «Газе — это большая деревня», — продолжала Лина. «Здесь все про всех знают. И про нового лаборанта, который ракетами распугивает баюнов и выбивает из мелкашки рекорд факультета, мне в библиотеке только ленивый не рассказал». «Я не из мелкашки. А сборку-разборку?» «Какая разница? Здесь считанные люди могут полноценно работать снаружи. К примеру, ваш Фомич даже 300 метров от ГЗ не отдаляется. А тебе даже адаптироваться не понадобилось». Егор озадаченно почесал переносицу. «Так вот, почему мне стажировку зачли». «А ты что, решил, что из-за баюна?» Шапира, как увидел результаты анализов, сразу понял, какое сокровище заполучил. «Ты это знаешь». «Чего тут знать? Стажеры не имеют права работать снаружи в одиночку. Вот он и поспешил тебя оформить. У лаборатории горит программа полевых работ, а к нашим он обращаться почему-то не хочет. А тут готовый рейдер. Конечно, он торопится, пока тебя не переманили». «Каким это вашим?» «К золотолесцам. Кто, думаешь, выполняет для ученых задания в лесу?» Егор кивнул. Кое-что постепенно прояснялось. «Кстати...» В зеленых глазах мелькнули чертики. «Ты, помнится, спрашивал о средстве против ЛА?» «Да, а что?» «А то, что приезжие из замка верят, что есть один способ». «И какой?» «Секс. С тем, у кого полный иммунитет. Вбили себе в головы, что он передается половым путем. Так что имей в виду, когда к тебе в постель станут прыгать пивокусницы, не сочти ненароком, что это из-за твоей немыслимой привлекательности. Голый расчет». Такого Егор не ожидал. «Что, правда передается?» В ответ девушка продемонстрировала кончик розового язычка. «Так я тебе и сказала». Посланцы сетунского стана появились рано утром. Прикатили на маленькой, пыхтящей газогенератором дрезине. Извинились за задержку, забросили на платформу заказ. Связки секир, рунок, рогатин, широких кривых мечей на длинных рукоятках. И покатили назад, прихватив с собой Сергея. Один из сетунцев, крепкий 40-летний дядечка, стриженный под горшок, оказался давним знакомцем егеря. Узнав, что тому надо на Бережковскую набережную, он стал уговаривать сделать крюк. «Давай, Бич, с нами. Сегодня посвящение. Пусть молодые на тебя посмотрят. Ты ж для них легенда. Такое тебе рассказывают. А за Колю не беспокойся. Пост на мосту стоит. Встретят его. Накормят. Вам же еще плыть и плыть. Сергей отделался неопределенным «надо подумать», а сам наслаждался поездкой. Хорошо, когда не надо сбивать ладони веслом. Сиди, насвистывай, да крути головой. И не потому, что из кустов в любой момент может кинуться какая-то тварь, а просто так, от нечего делать. Движок успокоительно тарахтит, дрезина катится, делая километров 15 в час. Такими темпами до места они доберутся через полчаса, не раньше. Стало светлее. Дрезина вынырнула из зеленого сумрака перед станцией Лужники. Похожее явление встречалось во многих местах. Изогнутые стволы деревьев по обе стороны от насыпи смыкались над головой, образуя тоннель. Но на самих путях между шпалами не росло даже былинки. Вездесущий проволочный вьюн и прочая ползучая флора делали стены тоннеля почти непроницаемыми, так что выбраться наружу можно было далеко не везде. Чаще всего на разрушенных станциях или возле мостов и путепроводов. А если надо сойти где-нибудь еще, бери топор в руки, прорубай проход. Но учти, не пройдет и дня, как прореха затянется, будто и не было ее вовсе. От самой станции мало что осталось. Перроны и козырьки давным-давно разодрали на части деревья. Дальше начинался длинный участок, почти свободный от растительности, и с высокой насыпи открывался вид на Лужники. Деревья здесь росли нормальные, ни одного гиганта под сотню метров высотой. Справа краснела сквозь непролазный кустарник кирпичная стена кладбища, да сверкали золотом купола Новодевичьего скита, безопасного приюта паломников, сумевших добраться туда вопреки лесной аллергии. Вокруг большой арены в древесном пологе угадывалась прогалина. Там обосновалась самая многочисленная в окрестностях фермерская община. Покровительство Новодевичьего скита и близость реки с одной стороны и железной дороги с другой делали это место весьма привлекательным. Численность лужниковцев перевалила за 700. Местный рынок манил к себе фермеров, охотников и челноков со всего района Хамовники. «Мужики, а чего на Лужниках-то не тормознули?» – спохватился Сергей, бросив взгляд на медленно уплывающие назад руины. «Вон, ждут какие-то страдальцы, а у нас на платформе место есть. Могли бы подхватить, а то застрянут там до морковкиного заговения». Голосовать в лесу было не принято. Путейцы сами тормозили, завидев на насыпи человека. Дрезины считались неприкосновенными, и даже отморозки из числа охотящихся за барахольщиками и челноками бандитов не рисковали нарушать этот запрет. Себе дороже. Всякий знал, что путейцы, в отличие от прочих обитателей леса, комплексами насчет оружия не страдают и ставят на свои дрезины пулеметы. «Не», — помотал головой ситунец, — «они нас узнали. Это местные, лужниковские, им в ските запрещают иметь с нами дело». «Вот те раз», — удивился Сергей, — «и давно?» «Да уж с месяц. Позавчера зашли на рынок за пчелиным воском, а они попрятались по домам и носа не кажут. Даже приезжие, кто на рынке торговал, и те отворачиваются». «А монахи-то тут при чем?» «Как при чем? Они всем и заправляют. Без ведома скита в Лужниках ничего не делается». «Ну так и поговорили бы с ними. Отец Андроник – мужик толковый и вменяемый». «Не хотят», – уныло отозвался ситунец. «Черт знает, что они не поделили. То ли с нашими старшинами, то ли с золотолесцами». Это было любопытно. До сих пор Сергею не доводилось слышать о разногласиях между монахами Новодевичьего скита и золотыми лесами. А уж чтобы в это были замешаны обитатели ситунского стана. «Знаешь, я тут прикинул, может и правда двинуть с вами». «Правильно!» — обрадовался ситунец. «Не пожалеешь, бич, слово даю». Правый берег Ситуни захватили громадные узловатые вязы. Их корни кое-где перекрыли русло речки, образовав небольшие запруды. С другой стороны, от полотна Киевской железной дороги подступали непролазные заросли бамбука. Иные стебли вымахивали высотой 16-этажный дом, а в обхвате достигали 1,5 метров. Узкая полоса между речкой и Ситуньским проездом, обозначавшим границу бамбуковой рощи, осталась нетронутой. Когда-то здесь была база каскадеров, мотоциклистов-байкеров и парк киноприключений с макетом средневекового замка, площадью, вымощенной булыжником и ристалищами для рыцарских боев. В этих постройках обосновалось сообщество, членов которого в лесу прозвали ситуньцами, хотя те и пытались ввести в обиход более звучные термины – витязи, ратоборцы и даже ведьмаки, словечко, позаимствованное из архаичной компьютерной игры. Подражая легендарным персонажам, ситунцы объявили своей главной задачей истребление монстров. К таковым причислялись твари Чернолеса, порождение Щукинской Чересполосицы и разнообразные страшилища, что время от времени объявлялись в разных уголках брошенного мегаполиса. Лесовики отнеслись к этому начинанию без энтузиазма. На заре своей деятельности ситунцы попытались обложить взятое под покровительство общины данью, но понимания не встретили. Фермеры и сами могли дать укорот шипастым и чешуйчатым соседям. До прямых столкновений, к счастью, не дошло. Но с тех пор обитатели стана истребляли чудовищ из идейных соображений, не требуя воздаяния. Обустроили ситунцы основательно, замкнули кольцо стен, привели в порядок постройки, возвели над башнями замка сторожевые вышки. А главное, расчистили вокруг участки земли, куда потянулись фермеры-одиночки со всей округи. Они разводили в запрудах карпов, сеяли ячмень и варили из него превосходное пиво. Со временем в речной долине возник целый городок с населением человек в 500. Охотников на монстров из них было не более 50. Неизбежная естественная убыль с избытком компенсировалась притоком добровольцев. Жаждущие приключений юнцы стремились в ситунский стан, упражнялись во владении оружием, притирались к будущим боевым товарищам, изучали повадки обитающих в лесу тварей и способы их изничтожения. Раз в полгода в стане проводили обряд посвящения, во время которого соискатели демонстрировали приобретенные навыки и добивались права носить боевое имя. На этот праздник и зазывал Сергея попутчик. Егерь по здравому размышлению приглашение принял. В самом деле, пока Коля Эчемин пройдет досмотр на метромосту, пока преодолеет на своей пироге заросшее русло напротив смотровой площадки, пока выгребет против течения до Лужнецкого моста, пройдет часа 4. Ждать на берегу удовольствие небольшое. Так почему не провести это время в доброй компании за парой кружек ситунского темного эля, по общему мнению, лучшего в лесу? Рынок раскинулся между корпусами Д и Ж, во внутреннем дворе почти нетронутом растительностью. Обитатели Газе, лишенные иммунитета к лесной аллергии, не испытывали здесь особых неудобств. Народу пока было немного. Наплыв ждали позже, к обеду, а сейчас между рядами бродило от силы человек 20. Присматривались, приценивались, судачили, обменивались новостями и сплетнями. Торговцы раскладывали на прилавках и расстеленных на земле тряпицах товар, ожидая половины второго, когда прозвенит звонок, истощенные непосильной учебой студенты кинутся за горячими пирожками с копченой лениной и ягодными взварами. Следом подтянутся преподаватели и сотрудники кафедр, лабораторий, деканатов, все те, кого не устраивает ассортимент университетских буфетов и столовок. Почему цены везде указаны двойные? В рублях это я понимаю. А что за циферка в овале? Это желуди. Лина пошарила в сумочке на поясе и продемонстрировала спутнику дубовый желудь. Вот, лесная валюта. А в чем их ценность? Желуди входят в число популярных ингредиентов для местных снадобий. Дубов в лесу не так много, а желуди нужны любому, кто занимается зельеварением. А что, трудно привезти снаружи? Ваши зелья... Пользуются замкат бешеным спросом. Только скажи, вмиг завалят желудями, а не горстками, мешками, вагонами. Кому они сдались, замкадные-то? Презрительно фыркнула девушка. Нужными свойствами обладают только взятые от тех дубов, что растут в лесу. Да и то не каждый. Один из десятка, а то и реже. К тому же здешние дубы почему-то приносят очень мало желудей. Замкат с одного дуба их можно набирать мешками, а тут несколько горстей за счастье. Она достала из сумочки еще один желудь. «Смотри, вот этот привезли из замкат. Фальшивка. Ни один лесовик на такой не поведется». Егор покрутил желуди в пальцах. «Как же их отличать?» Вместо ответа девушка лизнула кончик желудя. «Чуть-чуть кислит. Но ты можешь не пробовать. У вас, замкадников, вкус не настолько тонкий, чтобы почувствовать разницу. Чтобы научиться отличать правильные желуди, надо несколько лет прожить в лесу, пропитаться им хотя бы немного». «Ясно. Где их брать правильное? А то у меня только рубли». «Так вон же лавка менял». Лина показала на будку, в отличие от других, снабженную дверью и маленьким окошечком. «Там не обманут. Все честь по чести, гарантия. И текущий курс указан. Видишь?» На фанерной стенке мелом было выведено 259. «Сегодня 259 рублей за желудь, но он почти не меняется. Спрос на желуди постоянный, а на всякие там котировки валют здесь всем плевать. Это за МКАДышам нужна торговля с лесом, а не наоборот». «Как это?» – не понял Егор. «А промышленные товары? Патроны, например?» Лина усмехнулась. «Вот почему стоит заговорить с замкадниками о торговле, как они сразу вспоминают о патронах? Как будто мы только и делаем, что воюем. Да в лесу, к твоему сведению, патронов навалом, каких угодно». «Откуда?» «Ты хоть представляешь, сколько здесь было отделений полиции? И в каждом оружие, боеприпасы, охотничьи магазины, стрелковые клубы. 30 лет прошло после зеленого прилива, а до сих пор далеко не до всех добрались». «Ну...» — Егор смутился. «Не только патроны, конечно». «А что еще? Деньги? Драгоценности? Таких отсюда тащат, а не наоборот. Лекарства? Ваша химическая отрава здесь даром никому не нужна. Одежда? Смешно. Там сплошь синтетика. В лесу она и 5 минут не проживет. Электроника, аппаратура? У нас она не работает. Инструменты, утварь, всякие бытовые мелочи. Заходи в любой дом, в любой магазин, выбирай, что душе угодно». «Так что тогда везут снаружи?» «Да почти ничего. Главные потребители товаров из Замкадья – обитатели универа, ВДНХ и речвокзала, те, кто не хочет отвыкать от прежнего образа жизни. А лесовики, ну, шоколадку иногда купят, пачку кофе или чая. Да и то больше по старой памяти. А так пьют отвары трав и кореньев. Фермеры еще иногда животных заказывают. На развод. Цыплят, поросят. Семена еще. А так все свое». Егор озадаченно хмыкнул и почесал затылок. Лесная коммерция открывалась ему с неожиданной стороны. «Деньги можешь пока не менять». Лине определенно нравилась роль наставницы. «На рынке торговцы принимают рубли. По курсу, разумеется. Но если соберешься куда-нибудь, лучше заранее заботиться». Во время прогулки по рынку Егора не оставляло чувство, будто он попал на фестиваль исторической реконструкции. За прилавками и в маленьких мастерских сплошь сидели обитатели леса. В домотканых одеждах, сумочками-кошелями и ножами на поясе. У многих браслеты, как у его спутницы, кожаные, с золотым узором, отличительный знак золотолесцев. Покупатели, напротив, несли на себе неизгладимый отпечаток цивилизации. В самом большом ряду торговали съестным. Здесь пекли пирожки, лепешки, варили кулеш, нечто вроде каши из саговой крупы, картошки и сала, жарили на углях мясо и рыбу. Запах был такой, что у Егора, успевшего позавтракать в шайбе, потекли слюнки. По соседству предлагали свою продукцию ремесленники леса. Деревянную и глиняную посуду, изделия из кожи и бересты, сшитую вручную обувь. Здесь, как и в обжорном ряду, торговали в основном фермеры. Десятки маленьких поселений, порой с 2-3 семей, были рассыпаны вокруг МГУ и по Воробьевым горам. Самое крупное носило название «Колхоз Пионерский», и располагалась на территории парка бывшего Дворца пионеров. Колхозники занимали на рынке отдельный ряд и щеголяли эмалированными пионерскими значками, которые, как поведала Лина, барахольщики выискивали для них по всему лесу. За прилавками фермеров начинался блошиный рынок, царство барахольщиков. Механические часы и будильники, чашки, тарелки из разрозненных сервизов, слесарный и столярный прочий инструмент. Отдельно продавалось оружие. От охотничьих ножей и арбалетов до охотничьих двустволок. Егор с удивлением обнаружил здесь несколько макаровых, наганов, старую разболтанную трехлинейку и охотничий карабин «Вепрь». Владельцу лавки в голову не пришло спрашивать лицензию. Ограничения на торговлю оружием здесь, похоже, не действовали. А еще очень много книг. Потрепанных, в пятнах, многие без обложек. Попался и лоток, заставленный фарфоровыми и бронзовыми статуэтками, самоварами, настоящими, дровяными, чугунными утюгами, пепельницами. Были и музыкальные инструменты. Гитары, скрипки и даже обшарпанный аккордеон с надписью «Вельтмайстер». Не дать не взять витрина захудалого антикварного магазинчика. «Это еще что?» — хмыкнула Лина, увидев, что Егор рассматривает бронзовый бюстик какого-то исторического деятеля. «Вот у кубика Рубика там есть на что посмотреть, а здесь хлам, мелочевка». «Кубик Рубик, кто это?» Самый первый в лесу антиквар. Ты вроде был на речвокзале. Неужели не заметил? Приметная такая лавочка». Егор вспомнил угол зала, отгороженный ширмами, и пожилого коренастого, действительно кубик, армянина, безмятежно восседающего под куском картона с корявой надписью от руки «Старье берем». Дизайн вывески полностью соответствовал убогому ассортименту. «Антиквар, говоришь? А мне он показался просто старьевщиком». «Кубик Рубик-то?» — засмеялась Лина. «Да он нарочно выставляет на показ всякую рухлядь, а дела ведет самыми крутыми коллекционерами Замкадья. Все знают, что на него работает половина егерей леса. Даже бич, говорят, принимает заказы». «Заказы? А что?» Но девушка уже не слушала. «Мне пора возвращаться в библиотеку, так что давай поскорее. Что ты собирался купить? Нож? Вон подходящая лавочка. Выбирай». Четыре. Проскочив мост, дрезина миновала эстакаду через третье кольцо и остановилась. Здесь влево уходила ветка, соединяющая МЦК с путями Киевской железной дороги, а с другой стороны, стеной, нависали громадные ясени, до основания разрушившие индустриальные кварталы за Потылихой. У этой развилки сетуньцы возвели из бетонных блоков и шпал блок Гаусс и держали на нем гарнизон. Трех новичков под командой сержанта из ветеранов. Отсюда к стану вела тропа. Егерь и его спутник миновали ворота из толстенных брусьев, пересекли площадь, полную по случаю праздника народа, и направились к трактиру «Мистер Панин». Никто не знал точно, почему Центр общественной и культурной жизни стана получил такое имя. Согласно самой популярной версии, в честь основателя стана, в одиночку уничтожившего гнездо засевших здесь чернолесских кикимор. Однако старожилы утверждали, что ни самого героя, ни кикимор не было и в помине, а названием своим трактир обязан скандально известному актеру, который еще до «Зеленого прилива» устраивал здесь попойки с девками, травкой, порошком и прочими богемными шалостями. Зал мистера Панина был набит битком. Синий табачный дым плавал под низким потолком густыми слоями. Пейзанки в чепцах и крахмальных передничках сновали туда-сюда с подносами и охапками кружек. В трактире старательно выдерживали средневековый стиль. Сергей и Тур, так звали его спутника, устроились в углу. Сетунец, извинившись, отлучился во двор по малой надобности. Егерь же выцедил большую кружку ледяного эля и сразу спросил вторую. Блаженно вытянул ноги и стал прислушиваться к доносящимся со всех сторон обрывкам разговоров. «Зашел, значит, бич на речвокзал. Хочется выпить, а денег нет. Пошел в старье берем. И говорит Кубику Рубику: уважаемый, я что угодно для тебя сделаю, только поставь пузырь, а?» За соседним столом устроилась компания из четверых юнцов. Анекдот рассказывал один из них, здоровенный детина, чей бицепс обвивали сплетенные на кельтский манер стебли с двумя цветками терновника по числу убитых монстров. Все ясно. Мальчишка недавно закончил обучение, поучаствовал в паре тройки вылазок и уверен, что схватил бога за бороду. А вот знака посвящения в виде дуба с переплетенными ветвями и корнями Сергей не заметил. Здоровяк продолжал. «Ну что ж», — отвечает Кубик Рубик, — «дам тебе три поручения. Первое. Вон тот барахольчик меня кинул. Накажи его. Второе. У меня есть родственница, тетка Ануш. Ей за 60, а темперамент как у молодой. Уважь ее, доведи до трех оргазмов. И третье. В подвале стоит чан с кикиморой. На заказ взял для зоопарка из Замкадья. Хорошая кикимора, здоровая. Одна беда. Не ест совсем. Ты ее накорми, а?» Взрыв хохота заглушил продолжение. Ржали не только собеседники рассказчика. К ним присоединились и сидящие за соседними столиками. Сергей нахмурился, сжав кружку так, что побелели костяшки пальцев. Раздражение накатывало, накатывало волной, гребень которой вспенивался глухой злобой. «Нет, нельзя. Но до чего наглый юнец?» «Бич хватает пустую бутылку, кидает в барахольщика. Тот стекает по стенке, потом спускается в подвал. Оттуда раздаются возня, рев, крики. Через четверть часа вылазит весь в лохмотьях, искусанный, отдышался и спрашивает: «Где тут тетка Ануш? Ща я ее накормлю». Снова хохот, от которого опасно задребезжали стекла. «Ну все, клык на холодец, нет больше моего терпения». Кружка разбилась о стену в опасной близости от головы шутника, осыпав его и собеседников стеклянным крошевом. «Ты, пацан, только в кабаке такой смелый? От кого спас мир? От пары кроликов? Или подстрелил бродячего пса и теперь быкуешь? Тогда базара нет, герой». Трактир загудел. Оскорбление было нешуточным. Здоровяк, обалдевший было от наезда, пришел в себя и потянул из-за пояса кинжал. «Эй, эй!» Трактирщик заметил назревающую ссору и решил вмешаться. «Если собираетесь драться, валите на спорный ринг. Порядка, что ли, не знаете? Вот кликну шерифа, насидитесь в холодной». Обиженный открыл рот, чтобы ответить, и едва не полетел с ног от могучего тычка в спину. «Ты на кого лапку задрал, щенок?» Посетители расступились, и Сергей увидел Тура. Сетунец был разозлен так, что казалось, еще чуть-чуть, из ушей повалит дым. «Ты хоть знаешь, недоноса, кто перед тобой? Это сам бич и есть. Ну что, все еще рвешься ножичком помахать?» По толпе прокатился недоуменный гул. На гостя смотрели с удивлением, а кое-кто и с опаской. Здесь многие были наслышаны об отчаянном егере, забиравшемся в самые гиблые места леса. Егерь поморщился. Реакция посетителей радовала его ничуть не больше выходки подвыпившего сопляка. «Что же это такое на меня накатило? Вроде почти не пил, подумаешь, две кружки». «Да, стареешь, брат». «Сгною в нарядах! Сегодня же, после посвящения, на кухню дрова колоть, лично проверю». «Ладно, Тур, хрен с ним, я сам погорячился», — примирительно сказал Сергей и, не удержавшись, добавил с толикой яда в голосе. «Так, значит, рассказывают обо мне?» «Ну-ну». Физиономия ветерана от стыда пошла багровыми пятнами. Он опустил голову и злобно покосился на проштрафившегося парня. «Вот теперь сгноит, к бабке не ходи. Ну, извиняй, парень, сам дурак». «Проводник будет ждать возле восточного фонтана». Яков Израилевич Шапира ткнул карандашом висящую на стене схему. «Он и проводит вас до места. Задание несложное. Обыскать квартиру, забрать документы. Они в кабинете, в письменном столе, скорее всего, в левом верхнем ящике. Или, может быть, в кейсе. Квартира принадлежала ученому, работавшему в ядерном исследовательском центре». «В Курчатнике?» «Именно. За день до зеленого прилива он унес домой с работы лабораторный журнал и тетрадь с рабочими заметками». «Разве это не запрещено?» Вопрос был заведомо бессмысленным. Членкору РАН, ведущему физику страны, подобные запреты не писаны. «Разумеется, запрещено. Но Виктор Павлович часто работал дома. Говорил, ночью лучше всего думается». «Он сам рассказал о бумагах?» «Увы. Профессор Новогородцев погиб, пытаясь выбраться из города. Тело не нашли». Егор озадаченно нахмурился. «Но тогда каким образом?» «Один из сотрудников видел, как он собирался домой и клал лабораторный журнал в портфель». «А другие подробности? Кабинет, ящик стола?» Сотрудник этого знать не мог. Во взгляде завлаба мелькнуло раздражение. «А вы дотошный юноша. Полезное качество для исследователя. Честно говоря, я не в курсе. Быть может, рассказал кто-нибудь из близких? Вроде у Новогородцева была дочь». «Тогда, конечно. Позвольте еще вопрос». Завлаб кивнул. «Какое отношение это имеет к микологии?» Раздражение в глазах Якова Израилевича сменилось недоумением, потом досадой. «Видите ли, собственно, никакого. Нас попросили отыскать эти бумаги, поскольку мы много работаем в поле и обладаем соответствующим опытом». «Попросили нас? Ох, темните вы, Яков Израилевич. Помнится, Лина давеча говорила, что задания ученых обычно выполняют золотолесцы, а еще, что завлаб экспериментальной микологии, кандидат наук Шапира, избегает к ним обращаться». «Но у меня-то откуда опыт? Один раз был за пределами ГАЗе, всего на пару сотен метров отошел». «Так ведь я вас ни одного посылаю». Завлап явно обрадовался смене темы. «Гоша отведет куда надо и поможет, если что. Вам надо только опознать нужные бумаги. Вы ведь физик по специальности?» «Да, физика элементарных частиц». «Тогда вам и карты в руки. Заодно и опыта наберетесь. Не дальний свет, конечно, но пошагать придется изрядно. Давайте я вам на схеме покажу. Яков Израилевич, можно?» В дверях стоял студент среднего роста, в джинсах, клетчатой рубашке. Бросалась в глаза круглая, веснушчатая физиономия и уши, оттопыренные, словно лопухи. На ушах висели дужки очков в тонкой прямоугольной оправе. «Что там? Простите, не припомню. Леша, Алексей Конкин, 103-я группа. Михаил Игнатьевич велел зайти насчет завтрашней лабораторки». «Да, конечно. Подождите, я скоро освобожусь. Вон стул, присядьте». Студент кивнул и пристроился возле шкафа с лабораторной посудой. При этом он косился на Егора, то ли с любопытством, то ли с опаской. «Почему бы и нет? Если верить Лине, я теперь знаменитость». «Да, так о чем это я, Жалнин? Ах, да, карта. Смотрите, вам вот сюда. Дома частично разрушены, но хоть какие-то ориентиры». Карандаш в руках Завлаба уперся в красную отметку. «Строители 6, корпус 2. А дом цел?» «Вот и выясните. Да, и ракетницу возьмите. Мало ли что». «С вашего позволения, я бы лучше карабин». «Незачем. Пропуск я приготовил, чтобы не позже, чем через час, были снаружи. Гоша ждать не будет». «Гоша, это кто?» «Фомич, простите, Федор Матвеевич о нем упоминал, но без подробностей». Завлаб усмехнулся. «Гоша Лешак. Своеобразный тип. Увидите. И зайдите на склад. Подберите инструменты. Топор там, монтировку, кувалду». «Это еще зачем? А как вы собираетесь проникнуть в квартиру?» Волны зеленого прилива совсем немного не докатились до монументального, украшенного колоннадой и статуями парадного входа. Асфальт перед ступенями кое-где взломали тощие деревца. И даже восьмигранные бетонные вазоны для цветов стояли на своих местах по периметру площадки. Сквер вокруг памятника Ломоносову сохранил почти первозданный вид, разве что поднялись еще выше голубые ели, буйно разрослись кусты сирени, да трава на газонах вымахала в человеческий рост. Дорожки, выложенные брусчаткой, остались нетронутыми, будто и на них распространялся странный запрет, хранивший иные участки леса, освоенные его двуногими обитателями. Многочисленные скамейки заброшены, краска облупилась, студенты давно уже не устраиваются в сквере в перерывах между парами. Гоша дожидался Егора, сидя на бордюре, заросшего диким виноградом фонтана. Увидев его, молодой человек понял, почему Шапира назвал проводника лешаком. Другое слово к нему попросту не подходило. Гоша напоминал врублевского пана, только с дубовой корой вместо кожи и пальцами-корешками. На голове – неокаймленная седыми кудрями лысина, а космы – то ли мха, то ли водорослей. Длинный, слегка загнутый вверх нос походил на отпиленный сучок. Все это не производило отталкивающего впечатления, как запущенная кожная болезнь. Облик Гоши гармонично вписывался в окружающее. Казалось, ожил обыкновенный пенек. Ожил, натянул на себя лохмотья и отправился прогуляться по дорожкам сквера. «Как тебя звать-то, студент?» Голос был под стать облику, скрипучий, потрескивающий. «Егор, только я не студент, а лаборант». «Так мы с тобой, выходит, тезки? Помнишь? Он же Гога, он же Гора». «Нет, а это откуда?» «А был такой фильм. Давно еще, в советские времена. Неужто ни разу не видел?» Егор виновато улыбнулся и развел руками. «Эх, молодежь, святые вещи забыли. Помнится, я его в первый раз смотрел еще студентом в кинотеатре «Прогресс». Здесь, недалеко». «Это дурдом», — отрешенно подумал Егор. «Параллельная реальность. Перед ним сидит натуральный лешак из русских сказок и ностальгирует по кинофильмам рухнувшей империи. А дальше что? Баба-яга прилетит на ступе. Да запросто. Кота Баюна он уже встречал». «Сколько же вам лет?» «А пес его знает», — проскрипел Гоша, как показалось Егору с досады. «Я уж из-за счета сбился. Помню только, что филфак закончил лет за 10 до развала Союза». «Лешак — филолог. «Точно, клиника. За 10? То есть во время зеленого прилива вам было лет 70?» Гоша поморщился. Насколько может поморщиться пенек, покрыто растрескавшейся корой? «Да где-то около того». «А сейчас, значит, не меньше 100?» Гоша поскреб в замшелых кудрях корявой пятерней. «Пожалуй, что и так. Лес он, знаешь ли, жизнь продлевает тем, кто живет в нем по правилам». «По правилам? По каким?» Вот и Шапира упоминал о правилах. Гоша встал, скрипнул суставами. Звук был такой, словно открылись на туго рассохшуюся, приросшую к косяку дощатую дверь. Егор едва не присвистнул от удивления. Росту в лишаке было больше 2 метров. «Экий ты шустрый паря. Время идет, сам все узнаешь. А сейчас пошли. Пора». Купол, накрывавший арену, был сделан из прочной металлической сетки. В нескольких местах она была пробита и залатана, где наскоро проволокой, а где и капитально железными листами. По бокам на защищенных решеткой помостах стояли тяжелые станковые арбалеты, заряженные метровыми болтами с зазубренными наконечниками. От купола к металлическому ангару вел забранный стальной решеткой коридор. Первая схватка финального раунда посвящения. Алексей Пархоменко, соискатель, против рака-паука. Напоминаю, вес взрослой особи. Объяснения потонули в шквале криков, свиста, улюлюканья. Служители налегли на рукояти ворота, решетка, отделяющая коридор от арены, со скрежетом поползла вверх. Из ангара послышалась возня, матюги, и на арену выскочила уродливая тварь, казалось, состоящая из одних ног, жвал и шипов. Замерла, угрожающе вскинув мощные, сложенные, как у богомола, клешни. Они заканчивались остриями, способными пришпилить жертву к земле, и вибрировали, словно кастаньеты, сотрясая воздух россыпями сухих костяных щелчков. Рака-паук, гордый воин, бросал вызов гуманоидному ничтожеству, замершему у противоположного края арены. Зрители восторженно взревели. Сергей внимательно глядел трибуны. Среди сетунцев и окрестных фермеров, собравшихся поглазеть на интересное зрелище, мелькнули знакомые плащи. Золотолесцы. И не один, 4. Судя по платью, не из рядовых. Ну-ка, ну-ка. Он сощурился, пытаясь разглядеть узор на браслетах. Вот так сюрприз. И что же вам здесь понадобилось таким важным? Не на этот же балаган явились полюбоваться. Ракопаук продолжал заливаться трескучими трелями. «Хорош, а?» — сетунец спихнул егеря локтем. «В холке почти 2 метра». Создание походило на помесь арахнида и невиданного ракообразного. 8 суставчатых ног, треугольная голова-грудь, широким затылочным гребнем, ощетинившимся длинными шипами. Пасть — отверстие, окруженное шевелящимися хелицерами. Выше — россыпь белесых пузырей размером с апельсин, глаза. Спина защищена хитиновым панцирем. И Сергей по собственному опыту знал, что его сегменты способны удержать заряд картечи из двустволки. «Где вы его раздобыли?» «У них гнездо в развалинах ТЭЦ. Выше, по Бережковской набережной», — в полголоса ответил сетунец. «Но там таких здоровых нет, только мелочь, размером собаку. Они все время жрут друг друга и не успевают вымахать». «А этот?» «Мы еще в январе отловили 30 особей и держали в ангаре, чтобы подросли к посвящению. Выжили, правда, только 3, но больше не понадобилось». «Так мало соискателей?» «Было 10. Посвящение проходит в 3 раунда. Сначала схватка с щитомордником, потом с чернолеской выдрой. Кто уцелеет, будет иметь дело с ракопауком. В этом году до финала добрались 2, а остальные? 1 труп, 5 раненых, 2 отказались». «По-взрослому у вас». «Приходится. Понизишь планку, сразу пойдут потери. Нет уж, пусть опыта набираются». «Соискатели могут выбирать оружие. Как видите, Андрей Пархоменко, кроме рунки, взял ловчую сеть и клевец. Стоит отметить, что...» «Хреновый выбор», — прокомментировал Тур. «Сеть хороша против шипоморника, может, еще баюна, а у рака-пауков кромки клешней, как бритвы, прорежут на раз». Парень двинулся вдоль края арены, обходя гадину по дуге. Сергей увидел его лицо, мертвенно-бледное, испещренное вздувшимися сине-багровыми сосудами и выпученное, налитое кровью глаза. «Клык на холодец. Парень накачан вашей отравой. Иначе что, никак?» «Эликсиры улучшают реакцию. Мышцы резче работают и чувства обостряются. Этот, судя по всему, крепко на них подсел. Если провалится, все, конец. Тем, кто не охотится, эликсиры не положены». «И что с ним будет? Склеит ласты?» «Нет, есть способы. Но поверь, Бич, бывают вещи и похуже смерти». «Верю. И что, у вас все на них сидят?» «Типун тебе на язык!» Тур сплюнул через плечо. «Половина, не больше. А сам? О, лес миновал!» Ракопауку надоело бессмысленное кружение. Он звонко щелкнул клешнями и двинулся на противника. «Сейчас прыгнет!» — прошептал Сетунец. «Они всегда так!» Договорить он не успел. Тварь распрямила, как пружины, заднюю пару конечностей и взвелась в воздух. Соискатель этого ждал. Перекатом ушел в сторону и сразу же вскочил на ноги, раскручивая над головой сеть. Ракопаук развернулся и снова бросился в атаку. На этот раз он не стал прыгать. Резко, с места, ускорился. Бивни клешни взлетели для сокрушительного удара. Сетунец не стал бросать сеть. Уходя с линии атаки, он хлестнул ею, целя по второй паре конечностей. Тварь словно ждала этого. Неуловимым движением она сложилась, как перочинный ножик, и сеть запуталась в шипах гребня. Рывок, и парень, чтобы не полететь с ног, выпустил сеть и отскочил, выставив копье рунку перед собой. Ракопаук зацепил докучливую сеть кончиком клешни. Треск, обрывки полетели во все стороны. 1-0 в пользу членистоногой скотины. «Ну все!» — обреченно прошептал Тур. «Сейчас прижмет к решетке и...» Но боец не собирался сдаваться. Он нырнул под занесенные клешни и ударил, целя в сочленение сегментов. Тварь издала оглушительную трель и повалилась на спину, скребя гребнем песок арены. Клешни бестолково мельтешили, пытаясь захватить древко рунки, застрявшие в панцире. 1-1. Болельщики неистовствовали. «Красава! Добивай его! Оле, оле, оле, оле! Молодец, Леха! Мочи, мочи, мочи! Оле, оле! Вали, гада, нах!» Но боец не спешил. Он вытащил из-за пояса клевец, топорик с длинным, слегка изогнутым шипом вместо лезвия. Сергей заметил, что его движения стали неловкими, как бы неуверенными, и шагнул к бьющейся в судорогах гадине. Внезапно ноги подкосились, парень осел, повалился лицом вниз. Из-под живота по песку медленно расползлось темное пятно. Ракопаук, наконец, перевернулся, повел буркалами и бочком-бочком посеменил к лежащему врагу. И чистая победа. Увы, неправильной стороны. «Хрясь!» Тяжелый болт проломил хитин и глубоко посередину древка вошел в плоть. От удара ракопаук осел на задние ноги, широко, словно в недоумении, раскинув клешни. «Шрясь!» Второй болт ударил чуть выше первого. Тварь издала затухающую трель, суставчатые ноги ходули подогнулись и жвало уткнулись в песок. Решетка, перегораживающая коридор, поднялась, и на арену высыпали служители в кирасах. Двое подхватили тело неудачника, остальные, вооруженные пиками, окружили поверженного ракопаука и принялись деловито его добивать, целя в стыки хитиновых пластин и белесые шары глаз. Чащоба, в которую превратился Ломоносовский проспект, поражала воображение. Джунгли здесь соседствовали с подмосковным осинником, субтропические бамбуковые рощи с плейстоценовыми секвоями и таксодиями. «Малая через полосица», — бурчал Гоша. «Нигде в лесу больше нет такого салата». На вопрос Егора, а где большая через полосица, он неопределенно хмыкнул. В отличие от флоры, фауна здесь не баловала особым разнообразием. В малой через полосице преобладали обычные для средней полосы России виды. Егор видел белок, взлетающих по шипастому стволу тропической сайбы. Кабаний выводок, весело хрумкающий дикорастущими ананасами. Однажды им попалось странное создание, чем-то напоминающее крота-переростка с длинным, сплющенным, загнутым кверху рылом и толстыми лапами, вооруженными внушительными когтями. Зверюга неторопливо жевала полуметровую скалопендру. Увидев людей, она и не подумала прерывать трапезу, только приподняла плоскую башку и проводила чужаков немигающим взглядом черных глаз бусинок. Лешак назвал существо «барсу-кротом» и пояснил, что правильно оно именуется «кротоподобный некролист», происходит из раннемиоценовой эпохи и является ровесником кота-баюна, чем изрядно удивил Егора. Тот никак не ожидал от Лешака столь глубоких познаний в палеонтологии. К метро «Университет» они вышли неожиданно. Гоша раздвинул очередную завесу лиан и уперся прямо в облупленную колонну. Из окон буйно лезла наружу ползучая растительность, а возле входа громоздились россыпи белесых в бурых пупырях шаров. «Жгучие дождевики!» — Гоша показал на ближайшую гроздь. «Держись от них подальше. Заденешь — лопается и фух! Облако спор на 5 шагов. Если вдохнуть, легкие выжат и глаза. Никакие снадобья не помогут. А грибница отрастит ложноножку, дотянется до трупа и будет сосать соки». «Экая мерзость!» — Егор попятился. «И еще какая!» — жизнерадостно подтвердил тезка. «Хочешь посмотреть?» «На что?» «Как они лопаются! Красиво же!» Предложение застало Егора врасплох. «Но ведь... а споры?» «Отойдем за колонны, не достанет!» «А как сделать, чтобы они полопались?» «Шмальни из ракетницы и всего делов. Если Шапира спросит за потраченный боеприпас, скажешь, почудилось что-то, ты и выстрелил». Комок красного огня со свистом влетел в гроздь дождевиков. Раздалась череда громких хлопков, и место действия затянуло густым облаком. Гоша не соврал. Зрелище вышло красивое. Споры дождевика поблескивали, подобно туче крошечных конфетти из золотой фольги. Клубящаяся масса расползалась, приближалась к колоннам, за которыми укрылись Егор со спутником. «Валим отсюда!» Суковатая пятерня ссапала Егора за рюкзак. Гоша без церемона волок повисшего в лямках попутчика, и тому оставалось скрести каблуками по земле да перебирать бестолку ногами. И вдруг все кончилось. Проводник огляделся и прислонил напарника к стволу дерева, услужливо подсунув под седалище рюкзак. «Ой, уй!» — Егора подбросила вверх. «Что ж ты творишь, а? Там же топор с кувалдой, а ты их живому человеку под задницу. Под свою деревянную подложи, буратино хренов». «Ох ты!» — Лешак виноват развел руками. «Ну, извини, паря. И за дождевики прости. Это я зря». Гримаса на Лешачина физиономии была до того комична, что гнев Егора немедленно растворился. «Да ладно, чего там. Тем более действительно красиво. Вот значит, какая ты экспериментальная микология». «Она родимая», — подтвердил Гоша. «Ты как, идти-то сможешь?» На бегу он не выбирал дороги. Ломился через подлесок, как кабан сквозь тростники, и пару раз чувствительно приложил напарника о стволы деревьев. «Справлюсь. Дальше легче будет. Здесь есть тропинка. Ведет примерно куда нам нужно. И зарастает не шибко». Егор вдел руки в лямки и охнул. Ушибленное плечо отозвалось болью. «Давай, понесу!» — засуетился Лешак. Он отобрал у напарника рюкзак со связкой инструментов, закинул на плечо. «Потопали помаленьку?» «Да, сейчас». Егор обернулся. Сквозь прореху в кустарнике виднелся павильон станции, затянутый золотистым туманом. «А что там, внизу?» «В метро-то?» «Ага». «Ничего хорошего. Почти все тоннели затоплены, а которые не затоплены, заросли разной мерзостью. Когда деревья из-под земли поперли и по всему городу отрубила связь, кто-то подал сигнал «Атом». По нему в метро должны были запирать гермоворота на случай ядерной войны, понимаешь? Ну, их и заперли, отрезав всех, кто находился внизу». «А почему потом не открыли? Наверняка ведь поняли, что никакой войны нет». «Открыли. Да не везде. Где корни деревьев помешали, а где станции затопило, и открывать стало некому. На университете ворота так и стоят закрытые, и никто не знает, что внизу. Да и кому надо туда лезть? Разве что подземникам, а те... Бррр!» «Подземники?» «Ну, потомки тех, кто выжил в метро. Только они уже не совсем люди». «Кто бы говорил». Видимо, Гоша угадал эту мысль. Он наклонил голову, пряча глаза, помолчал, потом заговорил. глухо, без прежнего жизнерадостного скрипа. «Возьми, скажем, меня и прочих обитателей леса. Есть разница?» Егор кивнул. «Они среди людей живут, пищу едят человеческую, овощи на грядках выращенные, воду кипятят, готовят на огне». «А вы что, сырым питаетесь?» «Я-то? Да, ваша пища мне не подходит». Гоша протяжно скрипнул, как показалось Егору, печально. «Не жалейте, что так изменились». «Так ведь все меняются. Кто сильнее, кто слабее, но все. Ты тоже изменишься, когда лес в себя впустишь. Только сам не заметишь. Сначала глаза зеленеют, особенно у женщин. Это еще можно поправить. Поживи месяцок-другой замкат, и они сделаются прежними. Но когда кожа пойдет зеленым оттенком, это уже сигнал. Еще чуть-чуть, и хода назад не будет. А позеленеет совсем, как у аватарок. Тогда все». «Что все? И опять это слово «аватарки». И при чем здесь подземники? Мы же о них говорили». «Как при чем?» — удивился Лешак. — «Лес, он ведь не только вверх растет, под землю тоже. Только там вместо травы с деревьями — корни, грибы осклизлые, плесень да водоросли. Подземники этим всем и живут, без солнца, без свежего воздуха. Жрут грибы, крыс, слизняков, и сами стали как крысы и слизняки. Даже, говорят, перепонки между пальцами отрастили. Тоннели-то почти все затоплены. Я сам их не видал, а вот бич...» — «Бич? Что-то я про него слышал». «Лучший егерь на весь лес», — наставительно проскрипел Гоша. «Он с вашим Шапира приятельствует. Частенько заглядывает в универ. Если встретишь, расспроси. Столько всего порасскажет. Если захочет, конечно. Бич он не из болтливых». «Не то что ты, колода трухлявая. Если увижу, обязательно спрошу. Пошли, что ли?» Егор продирался сквозь подлесок, стараясь не отставать от проводника, и гадал, с чего это Гоша решил с ним пооткровенничать. Хотя что он такого рассказал, кроме того, что можно услышать в коридорах универа или на кухне в общаге? Студенты, правда, наплели бы еще 40 бочек арестантов. Они в этом плане публика ненадежная. А Гоша чем лучше? Столетний замшелый пенек с мелкохулиганскими наклонностями. Тоже мне источник информации. А что, есть из кого выбирать?» «Вот такая у нас теперь жизнь, Бич. Не знаем, чего и ждать». Они стояли у парапета набережной. Ниже по течению вода пенилась среди изломанных бетонных глыб. Автомобильный мост, в отличие от старого, железнодорожного, не устоял перед натиском разбушевавшейся растительности. Корни подрыли опоры, обрушив полотно третьего кольца в воду. На Тинге чуть до драки не дошло, когда Седрик объявил, что дает золотолесам бойцов для экспедиции. Наши взбеленились, стали орать: «Седрик нас под золотые леса укладывает, и так уже творят в стане, что хотят». Тингом называлось собрание, на котором сетунцы решали все сколь-нибудь важные дела. Седрик бессменно возглавлял Тинг с момента его создания. Слухи о его разногласиях с ветеранами стана ходили давно. Один из таких оппозиционеров как раз излагал Сергею эту историю. «Что за экспедиция?» «На запад! К Щукинской через полосице. О подробностях он не распространялся. Говорит, слово дал молчать». «Ну, раз слово, тогда базара нет». «Не нравится мне это, Бич. Заперся с золотолесцами, всю ночь проговорили. На утро вышел бледный, как смерть. Руки трясутся. И велел собирать Тинг». «Золотолесцы — это те, что были сегодня на арене? Козырные ребята, как я погляжу. Из самой их верхушки. Разглядел?» Сергей кивнул. «Зачастили к нам. Торчат неделями напролет. Седрика словно подменили. Рассорился с ветеранами. Забирает вокруг себя молодежь, не прошедшую посвящение, и отправляет в охотничьи экспедиции. А те рады. Орут, что никакого посвящения вообще не надо, а нужно, наоборот, менять старые порядки». «Ведь верно. Вот у щенка из мистера Панина не было знака посвящения». «И многие недовольны Седриком. Из ветеранов больше половины. Молодежь почти вся на его стороне». «А Тур?» «Тур», — хмыкнул сетунец. «Тур человек занятой, на нем хозяйство. Он в политику не лезет. Пока». «Эй, Бич, скоро вы там!» Сергей перегнулся через парапет. «Тебе пожрать-то дали, мореход?» Пирога Коли Эчемина покачивалась у наплавного причала. Там же, на перевернутой железной бочке, стояли котелок с остатками мясного рагу и оплетенная соломой бутыль. «А то как же! И с собой завернули! Теперь с голоду не помрем!» Каякер продемонстрировал сверток, укутанный зелеными листьями. «Чутка погоди, нам тут еще надо перетереть. Ты пока собирайся, что ли?» «Нищему собраться, только подпоясаться!» — весело крикнул Коля. «Все готово, Бич, тебя ждем!» 10 минут, клык на холодец. «Извини, рудобой, отвлекся!» Ситунец зло сплюнул в воду. «Сдается мне, Бич, золотолесы против тебя что-то имеют. Когда увидели, только что не зашипели. Пацанчика своего послали проследить, куда ты пойдешь. Но мои парни его тормознули. Нечего шляться без сопровождающего по режимному объекту». «Может, и имеют. А может, и чуют, что у меня к ним вопросы». Рудобой сощурился. «Вопросы? Какие, не секрет?» «Секрет. Но тебе так и быть, скажу. Понимаешь, ни в одном уголке мира нет такой свободы, как у нас в лесу. Свободы от властей, сети, криминала. А главное, от нищеты и голода. Любой, кто не сидит на попе ровно и не жует сопли, имеет крышу над головой, одежку и кусок хлеба с маслом. А еще надежный ствол, чтобы никакая падла не тронула ни его самого, ни его семью. Не желая жить в общине, ради бога, отделяйся, селись на отшибе, никто не держит. Захочешь вернуться обратно – без проблем. А золотолесцы тащат сюда всякую погонь из-за МКАД, политику, интриги, высшие, мать их, интересы. Дай им волю, они налоги введут. Оно нам надо, вот вам, свободным воинам, надо?» Рудобой поморщился. «Ну, заладил. Свобода, свобода. Порядок должен быть. Золотолесы его тебе вмиг обеспечат. Только заикнись. А заодно и остальные радости. Вроде демократии, конституции, прав человека и прочей мутатени. Они уже вовсю стараются. Поднимают хуторки вроде Малиновки, к Кузнецу подкатывались, Челноков потихоньку прессуют, замкадниками дела крутят, только держись. Думаешь, хотят подчинить весь лес?» «Весь пупок развяжется. А вот правобережье Москвы-реки, скажем, от Филей до Крымского моста, это в легкую. Недаром они изо всех сил стараются, чтобы мы друг с другом перегрызлись. Разделяй и властвуй, слыхал?» «Брось, Бич! Сам же говорил, всегда можно сняться и уйти. И пусть себе властвуют на пустом месте. Не все такие бродяги, как мы с тобой. Люди обжились, устроились, им нравится их жизнь, понимаешь? И чтобы она такой оставалась, они могут прогнуться. Сначала чуть-чуть, потом еще. И не заметят, как останутся должны, как земля колхозу. А им будут впаривать, что только так и надо жить. И вообще все это – мечта их босоногого детства». Рудобой медленно покачал головой. Лоб его прорезали жесткие складки. «Да, брат, люди не меняются. Сколько нас в лесу? 1050-60?» «Около 70. Умники из универа что-то там считают, только цена их подсчетам – овечье дерьмо. Нету такого способа, чтобы узнать, сколько на самом деле народу живет в лесу. Не придумали еще. И не надо. А то подсчитают, и начнется. Паспорта, гражданский долг, регистрация по месту жительства, а закончится подоходным налогом и всеобщей воинской повинностью. Нет уж, спасибо. Кушайте сами». «А мы как-нибудь обойдемся. Леса хватит на всех!» Ситунец помрачнел еще больше. «Может, ты и прав. Но я о другом. Будь нас не 70 тысяч, а 1000 или 100 человек, мы бы и тогда играли в политику». Двое мужчин помолчали, глядя на воду. «Знаешь, Рудобой, я тебе скажу по-простому. Снадобье, здоровье, продление жизни – это все круто, конечно. Но главное, лес нас переиначивает, понимаешь? Нет, даже не так. Дает каждому шанс самому другим сделаться. Умнее, добрее, лучше, что ли. А то, что творят золотые леса, может спустить этот шанс в сортир. Китайцы свой шанс спустили, когда вдарили по Шанхаю термоядерными ракетами. Не так быстро, конечно, но все равно наверняка». Четная сторона улицы Строителей была застроена многоэтажными домами, теперь по большей части полуобвалившимися. Дом номер 6 выделялся среди них относительной сохранностью. Ни брошенных подъездов, ни великанских кленов и тополей, проросших сквозь этажи, лишь пологи ползучей растительности, свисающие с лепнины на фасаде в стиле «сталинский ампир». Повезло. «А я жил тут неподалеку», — сказал Гоша, ворочая по сторонам замшелой башкой. «Давно, еще до того, как стал бомжом. Когда все началось, хотел вернуться, но дома камня на камне не осталось». Егор в который раз уже обратил внимание, что Лешак избегает термина «зеленый прилив» и морщится, когда слышит его от собеседника. Нужный подъезд нашелся рядом с огромной липой, в развилке которой на уровне третьего этажа повис съеденный ржавчиной остов газели. Они протиснулись по лестничной клетке, держась подальше от гроздей жгучих дождевиков. Егор, увидев белесые пузыри, расстегнул на всякий случай противогазную сумку. Потом ведь можно и не успеть. Профессор Новогородцев занимал квартиру на седьмом этаже. Сейфовая дверь отразила все усилия Егора. Пришлось последовать совету из детской песенки. Пойти в обход. И снова повезло. Соседи профессора не успели, а может и не захотели запереть дверь квартиры, а лишь защелкнули на английский замок. Пара минут возни, Егор с кувалдой стоит перед межквартирной в один кирпич толщиной стенкой и примеривается, куда нанести первый удар. Профессорский стол, старинный, просторный, как палуба авианосца, нашелся сразу. Левый верхний ящик, запертый на ключ, не поддался попытке подцепить его монтировкой. Пришлось вколотить в щель штык-нож и всем весом налечь на рукоять. Звон, клинок лопнул у перекладины. Егор едва успел подставить локоть, чтобы не расквасить нос о столешницу. Пока он проклинал изделие советского оборонпрома, кувалдой завладел Гоша и несколькими ударами превратил шедевр мебельного искусства в груду дров. Журнал с надписью «Лабораторное наблюдение» на обложке лежал, как и говорил Шапира, в ящике. Егор пробежал глазами пару страниц. Колонки цифр, значки, неудобоваримые пометки. Похоже, то, что надо. На всякий случай добавил к трофею несколько записных книжек и растрепанный еженедельник. Закончив с обыском, кроме бумаг в баре, встроенном в тумбу стола, отыскались две бутылки коньяка, темные, покрытые толстым слоем пыли. Напарники выбрались на лестничную клетку и пошли по ступенькам вниз. Егор, насвистывая легкомысленный мотивчик, перешагивал через гроздья пожарной лозы и отстранял монтировкой пряди проволочного вьюна, когда на площадке первого этажа из темноты в поясницу ему ударило копье. Выручила фляга, висевшая на поясе. Острие скользнуло по металлу и ушло в сторону, выдрав клок ткани из штанов. Егор отшатнулся и вскинул монтировку. Нападавший, черный силуэт на фоне светлых пузырей и дождевиков, испуганно попятился. «Берегись!» — скрипучек гаркнул идущий следом Гоша, но было уже поздно. Россыпь негромких хлопков и лестничную клетку заволокло золотистым туманом. Спасла армейская выручка. Егор зажмурился, отшвырнул монтировку, левой рукой зажал рот и нос, а правой зашарил в расстегнутой, слава богу, противогазной сумке. Привычным движением натянул воняющую резиной маску, ощупал ремешки на затылке и только тогда осмелился открыть глаза. Нападавший катался по полу, визжа от нестерпимой боли. Впавший в ступор Гоша корявым пугалом торчал посредине лестничного пролета. Егор ухватил несостоявшегося убийцу подмышки и потащил вниз по ступеням, не обращая внимания на хлопки дождевиков, лопающиеся при каждом шаге. Пришедший в себя Лешак топал следом, и облако смертоносных спор затягивало его, словно дымовая завеса. Гоша разрешил Егору снять противогаз только когда они завернули за угол. Отыскал гроздь пожарной лозы, заставил стащить верхнюю одежду и тщательно промыть лицо и руки. А сам отошел в сторону и принялся вытряхивать энцефалитный костюм. На недоуменный вопрос «Как же так оно ведь жгучее?» буркнул «Ничего, мы привычные». И продолжал, пока из складок не перестала лететь золотистая пыль. Нападавшему водные процедуры не требовались. Он лежал на спине, почерневшие губы в клочьях кровавой пены, глазницы полные гнойно-желтой с золотыми точками слизи, пальцы, сведенные судорогой предсмертной агонии. Лешак наклонился, пошарил в нагрудных карманах мертвеца. «Гляди-ка!» «Студенческий билет. Биофак. Группа 103». Конкин Алексей Геннадьевич, первокурсник. На фотографии Егор узнал знакомую лопоухую физиономию. Это был тот самый студент, что зашел в лабораторию, когда Шапира объяснял ему сегодняшнее задание. Совпадение? Сейчас. А это что? Деревянный кругляш, сантиметров 7 в поперечнике. Приятный древесный запах. Можжевельник. На одной стороне выжжен знак в виде дуба, корни и крона которого сплелись между собой, словно щупальца схватившихся в рукопашную осьминогов. «Дерево Игдрасиль, символ сетуньского стана», — проскрипел проводник. «Но это точно не сетунец. Хлипковат, без татуировок, да и одежка не та». На погибшем были джинсы, ковбойка и куртка стройотрядовка с нашивкой МГУ. Обычный гардероб студента. «Эти сетунцы, кто они? Второй раз о них слышу». «Есть такие. Поселились лет 10 назад возле Лужнецкого моста. И с тех пор шастают по лесу, бьют разных зверушек». «Охотники, что ли?» «Не-е-е-е!» Гоша замотал головой так энергично, что во все стороны полетели клочья мха. «Охотники эти охотятся, а эти... ну их, говорить не хочу». И этот туда же. Егор стащил со спины погибшего тощий рюкзак и вытряхнул на траву туристический топорик, стамеску и фомку, в точности как брошенная в подъезде. Гоша взвесил топорик на широкой, словно разделочная доска ладони. «Похоже, собирался пошарить по квартирам, а на нас наткнулся случайно». Копьем пырнул тоже случайно. «Вообще, откуда у студента копье?» «На рынке купил, тоже мне проблема». «А нападать зачем?» «Может, с перепугу? Принял за бандитов, они, бывает, охотятся за барахольщиками». «Вы сами-то в это верите?» Лешак медленно со скрипом развел руками. «Да, что-то тут не складывается. Игдрасиль не только ведь сетунцы используют, друиды тоже». «В лесу и друиды есть?» «В лесу все есть». Егор выдержал несколько секунд, но продолжение не последовало. «Насчет студента хорошо бы на кафедре расспросить. Или у сокурсников». «Это успеется», — помотал головой Гоша. «А пока надо его самого...» «Самого? Что за бред? Он же...» «Есть способ. Сообрази пока что-нибудь вроде носилок. А я сейчас». Прежде чем Егор успел спросить, зачем нужны носилки, Лешак скрылся в подъезде. И вышел через 5 минут, заворачивая на ходу крышку стеклянной баночки с чем-то подозрительно золотистым. Егор ахнул. «Споры дождевиков?» «Они самые. Я подумал, чего добру пропадать-то?» «Добру? Зачем вам эта гадость?» Гоша ухмыльнулся. «Эту гадость знахари с руками отрывают. Ценный ингредиент, однако. Но я-то не на продажу беру». «А зачем?» Лешак замялся, но все же ответил. «Помнишь, я говорил, что мне человеческая пища не годится?» Егор кивнул. «Так и бухло тоже не всякое подходит. Вот и прихватил профессорский коньяк, а я чем хуже. Душа, она, знаешь ли, требует. Вот добавляю золотые споры в ягодную брашку, получается в самый раз». Замшелый пенек. Бывший бомж-пропойца, да еще и самогонщик. На свой лишачий манер. Хорош проводник. Вот зачем понадобилась хохма с ракетой. «Хотели спор набрать?» Гоша скрикнул, как показалось Егору смущенно. «Но это... а что такого? Кто ж знал, что дождевики все разом полопаются?» «Могли бы сами. На вас, вижу, споры не действуют». «Так веселее же!» — оживился Лешак. «И потом, надо ж было, чтоб ты понял, что это за пакость». «А что, словами сказать нельзя?» «Люди говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Гоша назидательно поднял коричневый потрескавшийся палец. «Вот и увидел, проникся, и потом с противогазом не сплоховал». Несколько секунд Егор осмысливал сказанное. «И ведь не поспоришь. Не расстегни он тогда противогазную сумку, вполне мог и не успеть». Проводник уже озирался по сторонам. «А где носилки? Я ж просил. Нам что, на закорках его тащить?» «Куда тащить-то?» «Тут, недалече.